Глава 30. Надира очень гостеприимная и веселая, приятная. С ней время летит быстро и незаметно. Сама того не желая, я узнала много нового о Кариме. Они с Надирой сироты. Халиль очень помог им, взяв на работу Карима и подарив им с Надирой дом. Довольно милый и уютный домик, в котором чувствуется женская рука. «А как ты оказалась у нас?» — спросила Надира, и я отвела глаза в сторону. О фуре с проститутками рассказывать не хотелось. Я должна была работать переводчицей. Случайно познакомилась с Халилем. Проговорила быстро и замолчала. О нашем с ним знакомстве стыдно даже вспоминать, не то что говорить. «Похоже на сказку», — мечтательно протянула Надира и тут же покраснела. «Похоже, она тоже любит своего шейха». Мы долго разговаривали, пока солнце не склонилось к горизонту. Карим допил свой кофе, остановил болтающую Надиру. «Госпожа, нам пора во дворец». «Да, точно», — улыбнулась я. «Надира, мне было очень приятно с тобой познакомиться. Встретимся как-нибудь еще». Я поднялась из-за стола, за которым меня угощали, пожала руку Надире. Та порывисто обняла меня. «Спасибо за то, что погостила, госпожа. Для меня это большая честь. Госпожу Хаят я уже знаю. Вот и с тобой познакомилась». «Хватит трепаться, Надира», — резко оборвал ее Карим. «Нам пора». Надира обиженно поджала губы, отступила в сторону. А Карим заторопился к машине. Открыл мне дверь и захлопнул ее, как только я села. И я испытала легкую грусть. Не хотелось ехать в большой, неуютный дворец, полный змей. «Госпожа, что-то не так? Надира утомила тебя?» — спросил уже в дороге Карим. Я поймала его взгляд в зеркале, опустила глаза. «Нет, скорее наоборот. Надира придала мне сил», — улыбнулась невесело. «Но мне до ужаса не хочется ехать во дворец». Он притормозил, съехал на обочину и остановил машину. «Что ты делаешь?» Я удивленно отпрянула, когда Карим открыл заднюю дверь и присел ко мне в салон. «Просто хочу поговорить». «Ты мне очень нравишься, госпожа. Красивее женщины я никогда не видел. Но ты несчастна с повелителем. Я вижу это по твоим прекрасным глазам. Ты не хотела становиться его женой. Я прав?» Я сглотнула, отодвинулась от него. «Карим, я не знаю, что тебе ответить. То, что ты сейчас говоришь, это неправильно. Нас могут за это наказать». «А я не боюсь. Я готов украсть тебя у него. Только дай мне согласие». Я растерянно заморгала. Карим мне нравился, как хороший человек, наверное. Но я не ожидала от него услышать подобное. «Ты зря все это говоришь. Если Халиль узнает, то убьет нас обоих», — закончил он за меня. «Но я влюблен в тебя с первого взгляда. Как только увидел впервые, потерял голову». Он склонился к моим губам. «Один поцелуй, госпожа. Всего один поцелуй. Позволь мне». «Нет». Я отпрянула, толкнула его в грудь. «Не смей!» Почему-то показалось, что меня снова насилуют. Со мной только это и делают. «Прости меня». Карим схватил меня за запястье, сильно сжал его. «Прости, я не хотел тебя обидеть». «Отпусти меня, Карим, и садись за руль. Нам пора ехать». Выдавила из себя через силу, сглатывая рыдания, рвущиеся наружу. «Еще один сумасшедший! Почему я притягиваю таких мужчин?» Карим шумно выдохнул, провел ладонью по своему лицу. «Прости меня. Я не хотел тебя пугать, прости». «Просто поехали. Забудем об этом». Я на всякий случай отодвинулась еще дальше. Но Карим больше меня не трогал. Сев за руль, завел двигатель, и машина тронулась с места. Я сжалась в комок на заднем сидении, обняла себя руками, защищаясь. Разумеется, я ничего не скажу Халилю, но Карима нужно обходить стороной. Если бы я только знала. Халиль вошел в мою комнату, когда я ужинала. Прошел к креслу, присел в него, широко расставив ноги. «Опять ешь в одиночестве? Почему, Алиса? Почему ты не спустилась ужинать в столовую?» «Мне нравится есть в одиночестве». Аппетит тут же пропал, и я отложила приборы. Халиль протянул ко мне руку, взял за подбородок. «Моя королева, скажи мне, что не так. Я хочу помочь тебе». На секунду я задумалась о том, чтобы все рассказать ему. О том, как меня ударила Хаят. О том, как они с Аман смотрят на меня. О том, как Карим хотел меня поцеловать. О том, как мне хочется и в то же время не хочется сбежать. Обо всем. Но он не поймет. Он твердит, чтобы я смирилась. А я не могу. «Ты можешь мне помочь?» «Отпусти меня!» — проговорила тихо. Халилю моя просьба, конечно же, не понравилась. «Прекрати, Алиса. Я не хочу этого слушать. Лучше расскажи мне, где провела целый день». «Мне сказали, ты уезжала с Каримом». «Да, уезжала. Просто каталась по городу. Гуляла». В глаза Халилю я не смотрела. Не хватало смелости. «Ясно. Ты поела? Пойдем спать».